Хотелось бы вам и дальше петь, но силушки уже подходят к концу. Рок-н-ролл, да мертв, мертв. Мертв совсем мертв. Давайте мы. Вот именно. Давайте мы напоследок споем. Самую старую песню, которую мы поем. Века 16-го. С нашей стороны, я считаю, очень скромно последней, как бы, самой лучшей песни петь чужую песню. Мы как бы показываем, что мы не такие уж, как задавалы. А в этой песне все сказано. Вот вам ответ на все вопросы практически, которые сегодня были. Небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Спасибо вам.